сонму пришедшему Ксении Атреева мощного сына, царь повелел немедленно вестникам звонкоголосым медный треножник поставить к огню. Не преклонится ли к просьбе царь Ахиллес, чтобы мыться от бранного праха и крови? Он отрекался решительно, клятвою он заклинался. Нет, Зевесом клянусь, божеством высочайшим, сильнейшим. Нет, моей головы не коснется сосуд омовений, прежде чем друга огню не предам, не насыплю могилы и волосов не обрежу. Другая подобная горесть сердца уже не пройдет мне, пока средь живых я скитаюсь. Но поспешим и приступим немедля к ужасному пиру. Ты, владыка мужей, повели Агамемнон за утро леса к костру навозить и на береге все уготовить, что мертвецу подобает сходящему в мрачные сени. Пусть Менитида скорее священное пламя Гефеста скроет от взоров моих и воинство к делу приступит. Так говорил, и, внимательно слушав, ему покорились. Скоро под сенью Атридовой вечерю им предложили. Все наслаждались, довольствуя сердце обилием равным. И когда питьем и пищу глад утолили, все разошлись успокоиться, каждый под сень уклонился. Только Пелит на берегу, неумолкно шумящего моря, тяжко стенящий лежал, окруженный толпой мирмидонян, ниц на поляне, где волны лишь мутные бились в берег. Там над Пелидом сон сердечных тревог укротитель сладкий разлился. Герой истомил благородные члены Гектора, быстро гоня пред высокой стеной Илиона. Там Ахиллесу явилась душа несчастливца Патрокла, призрак, величием с ним и очами прекрасными сходный. Та же одежда и голос тот самый сердцу знакомый. Стала душа над головой и такие слова говорила: «Спишь, Ахиллес? Неужели меня ты забвению предал? Не был ко мне равнодушен к живому ты, к мертвому ль будешь? О, погреби ты меня, да войду я в обитель Аида! Души тени умерших меня от ворот его гонят и к теням приобщиться к себе за реку не пускают. Тщетно скитаюсь я пред широковоротным Аидом».